как-то лучше, без обычных своих гримас и поджатых губ. Она смотрела на меня красивыми печальными глазами, как будто я — это не я, а девятиклассник Кочерян. Надо же! Гена Плесецкий, оказывается, отлично рисовал, просто здорово рисовал. А мы и не знали, совсем ничего не знали о нем. И вот он уехал, и никто в классе не будет об этом жалеть, словно и не учился он с нами никогда. Он, наверное, поступит в американскую школу и будет рисовать американских ребят. А те начнут расспрашивать про Россию, про нас. Представляю, что он им расскажет. А, собственно, чего уж такого ужасного он может рассказать? Мы же ничего плохого ему не делали. За чаем папа, взглянув на меня, спросил: «Ты что, пару схватил?» «Нет, а что?» «Вид у тебя виноватый». Я пожал плечами и принялся усердно размешивать сахар. «Чашку разобьешь», — сделала мне мама замечание. И в этот момент чашка щелкнула, словно перегоревшая лампочка. На боку появилась косая трещина, из которой начал сочиться горячий чай. «Ну вот, что я говорила!» — воскликнула мама. «Что за ослинное упрямство? О чем ты думаешь, интересно знать?» «Он думает о том, что разбитая посуда к счастью», — сказал папа, ставя блюдце с треснувшей чашкой в раковину. Мама неодобрительно взглянула на него, но промолчала. «Я думаю о профессоре Голованове», — вдруг сказал я. «Кто это?» — спросил папа. «Не знаю. Просто профессор. Александр Петрович. Жил на железнодорожной улице». «Профессор?» — папа наморщил лоб. «Есть художник Голованов. Тоже Александр Петрович. Между прочим, мой хороший приятель». «У тебя все приятели хорошие», — проворчала мама. Папа кивнул. «Конечно, а как же иначе? Неужели ты бы хотела, чтобы у меня были плохие приятели?» Я почувствовал, что они вот-вот поссорятся, и громко объявил: «А один наш одноклассник в Америку улетел». «Ну?» — удивилась мама. «Это кто же?» «Плесецкий, Гена». «Это у которого мать в овощном работает? А ты ее разве знала?» «Видела на родительском собрании. Недавно я еще макароны у нее покупала». «Макароны? В овощном?» — недоверчиво проговорил папа. «Представь себе, ты-то по магазинам не ходишь, не знаешь, где что продают в наше время. А у нас картошка вся вышла». «Ну и логика у тебя», — засмеялся папа. «Куплю я завтра картошку. Схожу на рынок и куплю. Не в булочную же за ней идти». «Как я устала от вас», — сказала мама. «Тоже бросила бы все и в Америку улетела». Она пошла в комнату и включила телевизор, крикнув: «Посуду сами мойте». Папа взглянул на меня. «Кинем жребий». Я покачал головой и принялся мыть посуду. Ее и было-то совсем немного. На следующий день все только о Плесецком и говорили. На переменах девчонки плотным кольцом окружали Казадоеву. Сонька с равнодушным видом рассказывала, что об отъезде Гены она знала давно, но по его просьбе держала это в тайне. Орлов клянчил у нее адрес Плесецкого, а Сонька отвечала нараспев: «Ну, я не знаю, имею ли я право сообщать его адрес?» Юрка презрительно хмыкал и отходил в сторону. Я поманил его в конец коридора. «Смотри, что у меня есть». Юрка уставился на карандашный портрет. «Ты что ли нарисовал? Похоже». «Это Плесецкий рисовал», — сказал я. «Я бы так не смог». «Талантливый, оказывается, был человек», — — сказал Юрка.